Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай. Пироги ему пеки да колобы, мне его моряки поручили. А вы, робятки, будьте до Конана Ивановича ласковы, чтоб вас полюбил. Того же месяца за Соломбольским островом начал строиться наш корабль «Трифон». На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые и дельные. И мне дивно было, как из этого лесу кокорья и тесин судно родится. Вот как дело обначаловал Конан Иванович Тектон. На гладком, плотном песке тростью вычертил план судна, вымеряя отношения частей. Ширину корабля клал равной третьей длины, а половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз и все без единой ошибки. По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке. Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу или колоду, то есть основание корабля, киль. На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги или штевни. К носу — форштевень, к корме — ахтерштевень. Как у тела человеческого, на хребте утверждены ребра. Так в колоду в хребет врастили ребра корабельные. Шпангоуты, они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились. Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками. Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски парили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную, протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости. Как кожу дратвой прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями нагелями. Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали. Потом все проконопатили и просмолили. Не на час, не на неделю, навек строил мастер Конан Тектон. В то время распута прошла, и ожили реки. С борта на борт перекинул Конан Иванович перешвы, бимсы, на них постлал палубу, а в трюм, в утробу, на поддон намастили подтоварье, ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал. Шла работа, только топор посвечивал. С утра со всхожего и до закатимого стукаток стоит под конную песню. Далеко слышно по воде. Когда Трифон строился, уж я там спал и лежал.